74. Ужасы тыла. Итак, мы еще раз погружаемся в эту развеселую гражданскую войну, в которой мы, испанцы, так хорошо себя чувствуем, если судить по нашей долгой истории противостояний, группировок, ненависти, зависти, обид и навешивания ярлыков с нашим вечным принципом «или ты со мной, или против меня», с нашими «не хочу видеть противника ни побежденным, ни переубежденным, он мне нужен истребленным, что я сказал, то и делай, и он у меня еще попляшет, этот сукин сын». И вот, когда в наличии и необходимые средства, и соответствующая безнаказанность, а еще прибавьте сюда зверскую невоспитанность 36-го года и дурное семя, брошенное в души тех и других политиками, амбициозными, безответственными и безо всяких там угрызений совести, попробуйте создать себе некое представление о том, во что могли вылиться репрессии по отношению к противнику в том и другом лагере, и в лагере мятежников, и в лагере республиканцев, и у националистов, и у красных, когда все это безумие потеряло берега. Расклад такой. Путчисты, которым не удалось быстро сломить народное сопротивление, на что они надеялись, и республиканцы, погрузившиеся в хаос, раздираемого в клочья государства и осознавшие, что им не хватает сил подавить мятеж, каким бы желанием они ни горели и сколько бы усилий к этому ни прилагали. При том, что большая часть вооруженных сил оказалась в стане бунтовщиков, которых также поддерживали фалангисты, карлисты и другие правые силы, дать отпор мятежу готовы были только левые политические группировки вместе с такими союзниками, как малая часть лояльных войск, штурмовики и немногие оставшиеся верными республике жандармы. Так что в качестве последнего ресурса было принято решение вооружить народ. В некоторых местах это сработало, а в других не очень. Однако столкновение народного энтузиазма с холодным профессионализмом путчистов породило чудо. Весы пришли в равновесие. Рабочие и крестьяне с охотничьими ружьями и винтовками, которыми они и пользоваться-то толком не умели, удержали для республики пол Испании и пали как герои в другой ее половине. И вот так постепенно в тяжелейших боях фронты стабилизировались. Но к этой гражданской войне мы подошли с махровой ненавистью, к которой, ясное дело, нужно еще прибавить природное зверство человеческой натуры. И как только кто-то выходил победителем, то, как это обычно и бывает, все сбегались победителю на помощь. Кто-то с целью снискать расположение самого сильного, другие, чтобы искупить старые грехи, третьи, в силу имеющихся амбиций, в стремлении выжить или с желанием отомстить. Так что к убийствам на поле боя, на фронтах, к просчитанной и преступной политике систематических репрессий, проводимой мятежниками в целях устрашения и подавления противника, к не менее безжалостным казням, зачастую массовым, которым республиканцы подвергали мятежных военных и правых активистов, попадавшихся к ним в руки поначалу, другими словами, ко всему этому безумию, скорой крови под горячую руку, позже добавится расчетливый и бесконечный ужас, что творился в тылу. В обоих тылах, то есть в тех местах, где не было людей, стрелявших из одного окопа в другой, лоб в лоб, людей, что убивали и умирали за свои идеалы или попросту потому, что по чистой случайности оказались там, где оказались, как большинство воюющих во всех известных миру гражданских войнах. Зато именно там обнаруживалась засевшая в засадах сволота. Преступники, соглашатели, воры и убийцы, бродившие с оружием в руках за сотни километров от фронта, безнаказанно убивая, пытая, насилуя и разбойничая. И абсолютно неважно, был ли на них милицейский комбинезон, монархистский красный берет или синяя рубашка фалангиста. Все они подлые оппортунисты, как те, кому армейские офицеры перепоручили самую грязную работу — казни и задуманный ими режим террора, так и те, на другой стороне, кого представляло республиканское правительство, заложник того народа, который оно было вынуждено вооружить, но не имело возможности контролировать, пока народ этот, сбившись в бесчетное количество организаций, группировок и банд убийц и грабителей, действуя сам по себе и во имя республики, занимался собственной яростной революцией, своим сведением счетов, своей охотой за священниками, буржуями и фашистами, реальными или мнимыми. Так было, даже когда их на это не уполномочивали никакие власти. Так что осторожненько. Не все те, кто сегодня с гордостью вспоминает своих дедов, героических борцов за Испанию, республиканскую или националистическую, имеют представление о том, что многие из этих дедов прошли войну, не сражаясь с равным себе противником, не убивая и погибая за свои идеалы или мыкая свою горькую долю, а вытаскивая на рассвете из их собственных домов каких-то бедолаг, наполняя кюветы и громоздя возле кладбищенской стены горы трупов школьных учителей, землевладельцев, священников, бывших военных, уже вышедших в отставку старых вояк, профсоюзных активистов, отдавших свои голоса за правых или за левых, и даже просто владельцев чего-то такого, что попросту захотелось экспроприировать и прихватить с собой. Так что поменьше задирай нос, и в лесу будет меньше волков, красная шапочка.